Профессоры ног брать стесняются, краснеют, но в книжке подписываются за корючками. И вот зимой поехал Бобриск на побывку обратно в Кровяк. От станции до райцентра автобусом, потом по Большаку пешком, затем на лыжах, оленьим мехом подбитых через гать замороженную и снеговые поля, добралась Бобриск ж затемно до родной избы и мешок с кабаньей ногой доволокла. Под собачий брех поднялась на крыльцо, постучала. «Кто?» — услышала за дверью председателя в голос и пискнула в ответ. «Свои? Свои в такую погоду дом сидят. Долго ей открывать не хотели». Окоченел Бобриск, едва не окочурился. Ну вот, распахнулась дверь, и председатель Дегтярев зажег фонарь. Провели Бобриску в горницу, мешок под лавку заховали, ватник и чобот на печь сушиться положили, сразу и баньку топить начали, и чугунок со щами на стол. Только тревожно у Бобриски на сердце. «А дедка-то где схоронился?» — спрашивает. Помрачнел председатель, голову уронил, отвернулся. «Нету детки», — говорит. На могилу ему посадил Бобриск куст картофельный, самый лучший, клубник как на подбор. Меньше кулака нету. Первый опыт Бобриски. И хоть бы травинка сорная рядом. Дедушкина, так сорт называется. Конец сельскохозяйственного рассказа про Бобриску. «Да, действительно», — задумчиво произнес Внуков первым. «Ваш рассказ просто всю мою жизнь перевернул», — добавил Ричард, еще точно не определив, не издевались ли над ним, приглашая на прослушивание всякой ереси. «Мне такой откровенной лести не надо, с достоинством», — сказал Барабанов, сделав ударение на слове «откровенный». «Имеются ли иные оценки?» — сурово спросил Николай. Брат Николай, — закряхтел свинья, — здесь нас с тобой, как творцов, не оценят. Да и мнение-то их, по совести говоря, выеденного яйца не стоит». «Почему это наше мнение не стоит выеденного яйца?» — обиделся Витька. «Ну ладно, — согласился свинья, — пусть ваше мнение стоит выеденного яйца, если для тебя, Витька, это так важно. Нет, ты уж объясни, почему ты льешь на нас потоки отборной грязи?» — завел Витька. «Ох, Витька, давай не будем об этом», — постонал свинья. «Ведь за красивые глаза не бросают в лицо железные стихи, облитые горечью и злостью». «Может, кто и бросает за красивые глаза?» — въедался Витька. «Мир дураков богат и разнообразен». «Ну, Витька, если конкретно в твоем случае разбираться, то ты сам-то не пробуй, а вот Мазу попроси подумать, мог ли я сказать о тебе чего за красивые глаза? Нет, конечно же, хотя бы по причине отсутствия таковых». «Это, свинья, у тебя глаз нету, а у меня-то есть». «Да, Витька, ты прав, у тебя глаза есть. У тебя глаза большие, водянисто-голубые и выпученные, и близко-близко у носа, так что ими обоими можешь спокойно смотреть в подзорную трубу, а в ближайшем будущем они у тебя сольются на переносице в один, и ты превратишься в циклопа». Пузан обомлел. «А ты...» — задыхаясь, выдавил он. «А ты просто урод! У тебя отвратительные белобрысые волосы и зубы, маленькие и редкие, так что, когда ты закрываешь рот... Что ты делаешь крайне неохотно, а не входит друг между другом, как у молнии. А если б меня, Витька, кто-нибудь в задушевной беседе спросил, как ты выглядишь, я бы и то не сказал. Да и слов-то невозможно подобрать, чтобы описать твою внешность столь безобразную, что это просто эталон безобразия, чтобы описать то чувство брезгливого ужаса, которое при виде тебя испытывают люди, подавляя естественную в таких случаях тошноту. Какую часть тебя, Витька, не возьми для анализа, так сразу и убеждаешься в правоте вышесказанного. К примеру, лоб у тебя, Витька, выпуклый и кривой, а волосы кудрявые и растут гребнем, который начинается на макушке и кончается на лопатках. Если искать определение твоей голове, Витька, то я скажу, что она у тебя в форме детской железной дороги.